Глава первая. Вне периметра. Апрельское солнышко припекало затылок. Ветерок щекотал ноздри запах обжаренной картошки, доносившимся из окна дома напротив. В угловом магазинчике телевизор тихонько бряцал попсой. У обочины бликовала капотом легковушка. А редкие прохожие бросали любопытные взгляды в мою сторону, заставляя невольно напрягаться. Возле троллейбусной остановки топтались голуби, поклевывая семечки, которыми снисходительно делился толстый пацан лет 10. Газон был усеян следами звездочки от голубиных лапок. Время от времени пацан подпрыгивал, шугая наглых птиц. Его пухлые веснушчатые щеки вздрагивали, как потревоженный холодец. Пернатые взлетали, но тут же возвращались на исходные позиции и продолжали ритмично мотать головка. Я ждал маршрутку и проклинал тот миг, когда сел подвыпивший играть в треньку с Фолином. Старый хрыч обнес меня вчистую и потребовал в качестве компенсации метнуться за периметр, чтобы забрать у перекупщика партию новых ПДА. Я предложил, схожу, мол, в рейд, на свалку, в темную долину, откуплюсь хабаром. Но Фолин уперся рогами, словно овцы бык. Ходоков, говорит, полно, а посредников свободных нет. Мне, говорит, плевать, когда ты, минор, за пределами зоны последний раз бывал. Но товар нужен срочно. Я машинально застегнул воротник куртки и поправил лямки рюкзака. 4 упаковки налодонников лежали в герметичном пакете на самом дне, но вовсе не они тяготели мои плечи. Давила общая атмосфера расхлябанности и беспечности, царившая вокруг. Люди шли по тротуарам, не глядели под ноги, заворачивали за угол, понятия не имея, что их там ждет. Глотали из банок лимонад, не проверив дозиметров, а вдруг фонит. Мир вокруг презирал элементарные законы самосохранения. Причем, как применительно к отдельной особи, так и в масштабах целого населенного пункта. К примеру, меня бросала в дрожь картина сожительства в одной высотке сотен людей. Умом-то я прекрасно понимал, что это и есть нормальный способ существования в городах. Но все естество требовало рассредоточить болванов, ведь вместе они гораздо уязвимее. А случись выброс, так и вообще окуклятся в своих кельях. Подвал один вместе, столько народу разом. Никак не удавалось смириться с мыслью, что здесь совсем иная жизнь, без вечного страха получить свинцовую пилюлю в глотку, без постоянного риска быть съеденным, разорванным на части или втрамбованным в грунт. Да что тут говорить. Меня вдоль позвоночника озноб пробрал, когда я давеча наблюдал, как две школьницы гуляли с волкодавом без намордника. Они безбоязненно трепали псину за уши, дергали туда-сюда поводок, дразнили до хрипоты палкой, после чего отворачивались и, как ни в чем не бывало, принимались болтать о пустяках. Наверное, зона склепала из меня конченного параноика, но я бы за весь хабар вселенной не подставил спину такому клыкастому монстру. А вдобавок чудовищно угнетало то, что при мне не было оружия. Без крепкого цевья калаша под ладонью и тяжести кобуры на портупее я чувствовал себя голым. На худой конец сгодился бы хорошо сбалансированный десантный нож, но и его Фолин не позволил взять с собой за периметр. Болт ему в гузно, перестаковщик хрена. Где же маршрутка? Пусть скорее увезет меня прочь от этого безумного, непуганного городишки. Не могу больше, аж под ложечкой сосет. Стремно разгуливать по улицам и не бояться влететь в аномалию или угодить в щупальца голодному кровососу. Такое ощущение, будто не хватает чего-то жизненно важного. Толстый пацан в очередной раз подпрыгнул, и голуби с хлопаньем разлетелись в стороны. Послышались громкие голоса и звон стекла. Я насторожился. Классификация быдла до примитива проста. Оно бывает двух типов – сытое пассивное и голодное агрессивное. Первое практически безобидно, если в него веточка не тыкать. А вот второе может быть опасно, потому что голод снимает с него всяческие тормоза и превращает глупого, но отягощенного мышцами, а иногда и оружием зверя. Усугубляет эффект алкоголь, наркотики и поголовье стан. К остановке подошли четверо подростков, пьяненькие, матерящиеся и бесстрашно щерящиеся. Обронили пустые бутылки из-под пива на асфальт, ловко откупорили зажигалками новые. Глазки у сосунков бегали, движения были размашистые, за напускной уверенностью сквозила робость. Перед всем и вся внутри клокотала обида на уродское общество. Быдло, голодное и агрессивное. «Свали, щегол!» — сплюнул отрок мешковатой толстовки и камуфляжных штанах, за которые на кордоне и банку перловки не дали бы. Толстый пацан выронил остатки семечек и быстро засеменил следующие остановки. Голуби потоптались возле бордюра, но не решились приближаться к новым хозяевам богатой пищи территории. Видимо, даже их тупые инстинкты пасовали перед волной агрессии, исходящей от четверых шакаля. Я облокотился на стол и с досадой почувствовал, как отозвалась зарубцевавшаяся рана на левом плече. Полгода назад, помнится, я знатно отгреб из крупного калибра. До сих пор безобразный шрам мешается, если руку к телу прижать слишком сильно. «Маршрутка, ау!» «Вечереет, а мне еще надо через внешний периметр перебраться и сдать товар Фолину, будь он трижды силен чернобыльским сом вместе со своей дурацкой тренькой». «Лысый, ты у сталкера выиграешь, что ли?» — гыгыкнул хам, прогнавший пухлого пацана. «Один из этих? Из ролевиков, что ли?» Я даже не сразу сообразил, что упырь обращается ко мне. Поднял глаза и окинул шакаля взглядом, каким обычно смотрю на россыпь бездушных аномалий, которых нужно обойти, без интереса, профессионально, как на досадную помеху. Четверка немедля оживилась и тронулась в мою сторону. Колотить мой лысый череп, они что умом повредились. Не ту жертву слепые кутята вы себе нашли, ой, не ту. Отрок в штанах цвета хаки встал передо мной и сунул руки в карманы. Он дурак. Кто ж сам себя лишает маневренности? Впрочем, мне-то какое дело, встал и пусть себе стоит, только перегаром поменьше бы вонял. Терпеть не могу нюхать чужой выхлоп, когда сам не пил. «Мурло, поверни в сторонку», — беззлобно попросил я, не двигаясь с места. Вожак шоколад, кажется, опешил от святой простоты и спокойствия, которое я излучал. Он приподнял брови и, поворочав мозгом, вернул их в исходную позицию, тупо спросил: «Ты чё, лысый, офонарил, что ли? Мне тут указывать?» «Завали, варюшка, терпила!» — все тем же скучающим тоном ответил я. «Несет, как из компостной ямы». Слово «компостной» явно не входило в лексикон этого мышечного акселерата. И, кажется, я ему еще на несколько секунд обеспечил движняк серого вещества. Пользуясь паузой, в разговор встрял другой подросток, сутулый и щербатый, несмотря на юный возраст. «Цветочек себе на могилку припас, дядя», — ухмыльнулся он. «Надо было парочку, а то число нечетное». Я покрутил в пальцах длинную розу и молча пожал плечами. Ну, не объяснять же этим упырям в самом деле, что я еще полгода назад обещал девушке живых цветов из-за периметра достать. «Ты знаешь, на каком ты районе?» — поинтересовался вышедший из культурного ступора лидер. «Без понятия», — честно признался я. «Ты на нашем районе, гроши гони. Не понял, что ли?» Стало совсем грустно. До этого момента полагал, что мы, сталкеры, дескать, закупорились в зоне и понятия не имеем о благах цивилизации, которые родятся и множатся за контрольно-следовыми полосами. Но утром мне действительно почудилось, что все чуточку поменялось. Деревья стали зеленее, улицы светлее, люди добрее. Как бы не так, все то же самое. Разве что деревья не жгутся ржавыми волосами, улицы не вспороты смертельными разломами и не усыпаны жарками. А люди жрут свежие котлеты из бумаги и красителей вместо просроченной тушенки с военных складов. В остальном один хрен. За 8 лет не изменилось абсолютно ничего. Я перестал облокачиваться на столб и встал прямо, не переставая медленно крутить колючий цветок в пальцах. Шпана напряглась. Двое зашли с флангов, лидер и щербатый чуть отодвинулись, доставая ножички. Интересно, Они реально меня собрались вот этими открывалками пырять. Смертники какие-то, ей-богу. Тебе договорить отрок в камуфляжных шароварах не успел. Я нанес ему легкий упреждающий удар в нос. Не кулаком, конечно, раскрыто ладонью. Что я, изверг какой, людей калечить. Голова подростка мотнулась назад, из ноздри потекла кровь. Он машинально взмахнул перед собой лезвием и чуть не полоснул Щербатова. Тот отшатнулся и, споткнувшись о бордюр, шлепнулся задом на мостовую. Раздался визг тормозов, и водила разразился из окошка своей машины немудренными ругательствами. Демоны зоны, и эти горе-гопники прохожих подворотня грабят. Вот уж впрямь цивилизации грозит упадок. С таким уровнем боевой подготовки их любой отмычка-желторотик играючи положит голыми руками. Меж тем двое оставшихся в строю шоколят не струхнули. Они попытались атаковать с фланга. Если бы я сражался с серьезными противниками, сталкерами или мутантами, то назвал бы этот маневр клещем. Но окрестить таким термином беспомощное брыкание маловеток язык не поворачивался. Оступив на полшажка назад, я помог правому подростку вписаться лбом в столб, а левого уронил в траву легкой подсечкой. Стоны мат слились в единый тягучий звук, застывший в прозрачном воздухе спального квартала. «Да, разбойнички доморощенные!» «Пиндец тебе, дядя!» — смело пообещал Щербатый. Он яростно набежал спереди, а вожак, утирая кровавые сопли, бросился сбоку. Замахнул ножом длинно и наискось, рассчитывая, видимо, зацепить меня хоть как-то. Провалить атаку обоих у меня не получилось, поэтому нырнул только Щербатый, а второго пришлось встретить захватом и ударом коленом под дых. Роза полетела в пыль, настырная. Пока я укладывал авангард Моськой в газон, очухались прикрывающие. Они с проклятием принялись отрабатывать на мне боксерские навыки, четно ловя кулаками в воздух. Уклоняться от их тягучих тычков не составляло большого труда. Проблема была в другом. На нас стали обращать внимание прохожие. Из магазина вышла продавщица. Охранник набрал по мобильному короткий номер. И, кажется, вызвал ментов. Вот только усердных гимнастерок мне не хватало для полного счастья. Дабы избавить себя от крайне нежелательной встречи с представителями власти, пришлось ускорить процесс воспитания борзой молодежи. Я осторожно вырубил лидера косым ударом по шее и довольно жестко уронил Щербатого спиной в землю, чтобы не возникло чего доброго охоты вставать. При виде поверженных вожаков у горе-боксеров наконец работал инстинкт самосохранения, и они отбежали к подъезду высотки. Безопасного расстояния один крикнул: «Не суйся больше на наш район, падла, прибьем!» Я понимающе кивнул и нагнулся, чтобы поднять розу. К сожалению, цветок суматохи был втоптан каблуком в газон и теперь представлял ценность исключительно как экспонат гербария. Всегда так, захочешь сделать женщине подарок, обязательно найдется хам, который испоганит благой порыв. Объяснишь честно, лата поржет, а потом еще месяц издеваться будет и прилюдно подкалывать. Другой бы на моем месте, может, и поведал всю правду об утерянных в потасовке лепестках, но только невольный сталкер минор. Я лучше промолчу. Маршрутка и милицейский ЗАЗ-25 вывернули за угла одновременно. На тротуаре к этому времени уже собралась приличная куча зевак, уважительно поглядывающих в мою сторону и подрунивающих над поверженными тагопарями. Вернулись на исходную позицию голуби. Маршрутка, к счастью, подкатила первой. Я скинул рюкзак и ловко запрыгнул внутрь добежавшего микроавтобуса с табличкой «Выжгород Рудня, по городу 2 гривны». Я захлопнул за собой дверь, отдал деньги и протиснулся вглубь салона. Возле окна скучал давешний толстый мальчуган. Увидев меня, он оживился и заерзал на сиденье. «Загребут и отпустят», — прокомментировал мальчуган, наблюдая через щель в шторах, как менты деловито упаковывают очухавшихся подонков. «Теперь эти козлы еще злее станут». Я промолчал. Никакого дела до местных разборок мне не было. Главное, чтобы гимнастерки не заинтересовались беспаспортным телом бродяги Минора. Маршрутка крякнула трансмиссией и тронулась. За окном подтянулась набережная с торговыми палатками, но уже скоро дорога вильнула, и мы забрали западню. С правой стороны мелькнула синяя прореха воды. Слева застыл пустынный перекресток с мигающим желтым светофором. Город остался позади. Водитель вырулил на трассу и набрал скорость, не обращая внимания на то, что под днищем громыхает, а в урчании двигателя слышны чихающие нотки. Он несколько раз глянул на меня в зеркало, убавил шипящее помехами радио и бросил через плечо. «Твои хлопцы утром уехали. Опоздал, чешо?» Я нахмурился, уточнил. «Какие хлопцы?» «Рулевики, какие же еще? Ездят каждой весной аж до самого Чернобыля. Палатки ставят, стулки рамами прикидываются. И вроде как играют по каким-то правилам. Как только рога еще не поотрастали от радиации. Вот оно чем. Да, эту тему мы ведаем. В баре номер 92 много анекдотов травят про киевскую молодежь, наслушавшуюся обрывочных легенд про зону, изображающая из себя сталкеров. У них, говорят, даже целые фестивали случаются. Соберут сотню школьников, оденут списанную химзу и давай войны кланов инсценировать. Власти глаза закрывают на подростковые забавы. Правильно, пиджакам такой расклад на руку. Пусть детишки лучше краской пуляют и ловушки маркеры ставят, чем за периметр суются. Водила, так и не дождавшись от меня ответа, закурил и уставился на дорогу. Пассажиров в салоне было мало. Две суровые бабки с мотыгами и саженцами, парень с девахой, сосущихся на заднем сиденье так яростно, будто задались целью сделать друг дружку губошлепами. Унылый поддатый мужик, да толстенький любитель покормить голубей. Я достал из рюкзака термос с чаем, остывшие бургеры, шоколадку и принялся есть. Неизвестно, сколько потребуется времени, чтобы добраться до внешней границы и перебраться на ту сторону. Тропа, по которой я шел утром, показалась мне вполне надежной. И все-таки на подступах к зоне нужно накидывать часок-другой расчетного времени. Обстоятельства разные случаются. Поэтому лучше уж пожрать впрок, чем потом лежать в канаве и, пережидая, пока патрулю надоест шмалять по уткам, слушать, как квохчет в пустом животе. Бывало и так. Знаем, проходили. Толстый пацан долго ворочался на своем месте, чесал веснучатые щеки и косился на меня, не решаясь завязать разговор. «Ну», — подбодрил я, слегка разомлев от горячего чая, — «чё зыркаешь?» Он вздрогнул и припал к окну, сделав вид, будто до крайности увлечен однотипным пейзажем. Но спустя минуту все же не выдержал и пододвинулся ко мне, сощурив глазки. «Дядька! А вы ведь не ролевик!» — хитро шепнул он. «Серьезно?» — я откусил шоколадку и принялся жевать. «А кто?» Пацан воровато оглянулся по сторонам и заговорщицким тоном шикнул. «Вы сталкер настоящий!» Я это сразу понял, когда увидел, что вы гопарей не испугались. Местные ролевики их сторонятся. Не переставая жевать, я цыкнул зубом и повернулся к прозорливому шалопаю. Он все так же щурился и храбро улыбался. Мол, раскусил я тебя, дядя, не отвертишься. В руках он держал портативную игровую консольку, на подсвеченном экране которой я сразу приметил схематичную карту зоны. Ё-моё, угораздило же нарваться на любителя компьютерных игрушек. «Дай-ка свою бирюльку», — попросил я. «Это не бирюлька, это ПДА». Пацан перестал дыбиться и протянул консоль серьезным видом. «Скажи, а зона правда такая, как здесь нарисована?» Я кинул взглядом карту, автоматически вычленяя чудовищные неточности в локациях и примитивную топографическую картинку. Вернул гаджет. «Ну, такая», — нетерпеливо повторил пацан. «Почти», — уклончиво ответил я, невольно проникая симпатией к пухлому любителю виртуальных приключений. Почему-то из всех человеческих шаблонов, встреченных в течение дня за периметром, он показался мне самым живым и настоящим. Остальные напоминали суррогатов, выбитых гигантской машиной общества из мясных заготовок. Гремит и штампует эта машина фигурки, а они ходят потом без страха и цели, слоняются, словно зомбированные сталкеры, в поисках жратвы. разлагаются и в конце концов погибают, наступив на противопехотную мину или угодив в аномалию. Я встряхнулся. Тьфу ты, жуть какая-то в голову лезет. Нельзя мне надолго из зоны выбираться, а то свалюсь чего доброго посреди улицы и встать не смогу. Свежий воздух пьянит почище выпивки. Маршрутка остановилась. Бабки вылезли, едва не снеся своими мотыгами, водили полчерепа. Он отправил им вдогонку несколько нелитературных высказываний и рванул с места так, что парень с девкой, которые целовались сзади, ойкнули. Кажется, языки прикусили. Толстый пацан продолжал с любопытством изучать мой прикид. Он внимательно осмотрел крепкие штаны с многочисленными карманами, высокие берцы, подъемы задники которых были усилены металлическими вставками, кожаную куртку с двойным замком молнии, а затем без затей ткнул пальцем в правое плечо, где виднелась потертость от оружейного ремня, и спросил: «Какой автомат лучше, Калашников или М-16?» Поддатый мужик с любопытством завертел головой, но, поймав мой взгляд, тут же вернулся в исходное положение. Кроме него, кажется, никто не обратил на нас внимания. «М-16 только по типу автомат, а по документам автоматическая винтовка». Ушел я от ответа и сердито воззрился на пацана. «Тебе когда выходить?» «Я до конечной, дурудни», — радостно сообщил он. «А кто сильнее, кровосос или трясинник?» Я тяжко вздохнул и отвернулся к окну. «Трясинщик, надо же! Если когда-нибудь доведется вновь свидеться с болотным доктором, подкину ему словечко, пусть пользует для классификации своих зверушек». Попутчик меж тем не отставал. Кажется, он решил меня доконать убойными вопросами. «Дядька, а какие раны опаснее? Резаные, колотые чи огнестрельные?» «Черепно-мозговые», — сурово отрезал я. «И если не отвалишь, я тебе обеспечу парочку». Шалопай надулся и сдвинул сивые брови. Веснушки на его щечках проступили явственней, освещенные косыми лучами заходящего солнца через прореху в шторках. Он мне напомнил Дроя, матерого сталкера, с которым мы не один рейд мелькали, прикрывая один другому спину. Ну да, вроде похож. Конопатый, прямолинейный, с проблемными килограммами на боках. Уменьшенный и омоложенный вариант. Я примирительно толкнул пацана локтем, спросил: «Перед гопарями бывает ссыкотно?» «Бывает», — признался он. «Весь район задрали уже. В следующий раз, когда подойдут, двинь лидеру в рыло», — посоветовал я. «В переносицу, у него носопырка слабая». «Ага, чтоб потом меня избили, еще чего». «Верно, забьют», — сказал я. «Но если не садануть шакалу в нос, он всю жизнь тебя голодать будет». Пацан не ответил. Он подвигал кожу на лбу и принялся что-то соображать, почесывая мясистом затылке. Солнце опустилось за кромку леса, и веснушки на пухлых щеках погасли, рассеивая сходство с Дроем. Я пригляделся, и впрямь нет между ними ничего общего, показалось. Рядом со мной сидел обыкновенный мальчишка, 10 лет от роду, слабый, затюканный, обреченный на серенькое будущее, суррогат. Намек на понимание этого понарошку благополучного мира улетучился. За границами зоны для нас, радиоактивных бродяг, все было чужим, без шансов. На конечной остановке я выбрался из маршрутки и накинул на плечи рюкзак, поморщившись от эхоболи в старой ране на плече. Уже смеркалось. Нужно было торопиться. Предстояло протопать через осиновую рощу до южной дороги, обогнуть ее по дуге и миновать левее КПП следовую полосу за ограждениями. В принципе, это можно было сделать и ночью, но уж больно хотелось поспеть к вечерней попойке, чтобы привести в норму организм после контакта с внешним миром. Я посмотрел на часы и быстро зашагал вдоль выцвевшего фасада местной автостанции. «Дядько!» — окрикнул меня пацан. Я остановился и глянул на пухлую жертву фастфуда через плечо. Не хватало еще, чтобы уволень за мной вязался. «Беги домой, тело!» — сухо велел я. Он потоптался, шмыгнул носом и зачем-то сказал: «Меня Василием зовут. Несказанно счастлив. Вали до хаты, Василий». «Злой ты!» — вынес вердикт пацан, шмыгнув еще громче. «О, еще какой!» — кивнул я и, не оборачиваясь, спустился по насыпи с обочины. «Прочь, прочь от этого непуганого мира! Нечего тут делать сталкеру, который привык жить на грани адреналинового шока, а не волочить сопли по ухоженным городским бульварам. Прочь!» Речка Вересня больше походила на ручей. Мутный поток извивался между заболоченными кочками и молодой порослью камыша. Нырял под мостик, журчал рядом с размытой вечными водами грунтовкой. Дорога тянулась на северо-запад. В глубоких колеях виднелись свежие следы протекторов. Судя по рисунку, днем здесь проехал либо Урал, либо ГАЗ-66. Наверное, снабженцы из гарнизона подбрасывали полезный груз воякам на КПП. Через полчаса я добрался до края поля. Дальше начинался лес, в котором грунтовка окончательно превращалась в слякотное месиво, и двигаться было проще по траве. Прежде чем войти в сумрачную рощу, я достал из рюкзака ПДА со встроенным детектором и поставил его в режим вибросигнала. Здесь никаких аномалий, конечно, быть не могло. Слишком далеко до зараженной территории, но привычка перестраховываться часто помогала мне выжить. Поэтому я считался с принципом: если можешь что-то сделать, заранее сделай. Стараясь не шуметь, пошел вперед. Трава под ботинками слалась влажным форсом. В тени деревьев роса не успевала высохнуть за дневные часы. Пахло свежестью и гнильцой. Такая причудливая смесь ароматов встречается в рощицах, где солнечные лучи не добираются до почвы, застревая в густой листве. Побеги крапивы норовили обжечь руки, но крепкие перчатки не оставляли им ни единого шанса. Верхушка осин шелестел вечерний ветерок. Ни щебета птиц, ни шороха ежа полевки, ни стрекота цикад. В этом приграничье почти не водило зверья. Ничего удивительного, животные чуче людей. Они ощущают губительный дух зоны издалека, предпочитают держаться на расстоянии. Я вышел на опушку и сверился с навигатором. До конца леса оставалось 0,5 километра, и можно было начинать забирать левее, чтобы выйти на саму дорогу, ведущую к контрольно-пропускному пункту, а к неглубокому овражку, подальше от возможных маршрутов военных патрулей. Когда я собирался продолжить путь, в затылке будто бы тихонько защелкало. Не к добру это, ох, не к добру. Есть у меня одна странность. Когда организм интуитивно подозревает об опасности, в голове начинает тикать, будто птичка клювиком долбит изнутри. Вот и теперь незабвенная птичка интуиция вдруг проснулась, сигнализируя, что-то не так. Я внимательно оглядел полянку. Вокруг нависали рваные силуэты деревьев, кое-где из травы торчали трухлявые пеньки. Сверху застыло темно-синее пятно безоблачного неба. Все бы ничего, да только на самой кромке опушки темнела цепочка следов. Свежие. Шли несколько человек гуськом. В теории грамотно. На практике натоптали, как стадо бизонов. И как я сразу не обратил на них внимания. Тщательнее надо быть, глазастее. После расслабляющего путешествия в город квалификацию потерять недолго. Я откатился в сторону длинным кувырком за полсекунды до того, как раздался хлопок выстрела. Определить, откуда ведется огонь, не составило труда. Засада была сделана неумело и даже для профанов техники диверсионной войны не представляла особой угрозы. Двое в масхалатах обустроились в ложбине, которая простреливала с трех сторон, а на пути отступления, захотя они ретироваться с поля боя, партизан ждали обломанные ветки кустарника и внушительный пень. Дилетанты! Жахнув по мне одиночным, они не озаботились сменой позиции. Впрочем, это бы их не спасло от расправы, ибо бойцы оказались адски неповоротливы. Когда я короткими перебежками добрался до огневой позиции, то обнаружил пару перемазанных каким-то театральным гримом рож, на которых читалось крайнее изумление. Стрелки глазели на меня снизу вверх, забыв об элементарных принципах самозащиты в ближнем бою. Повезло же этим камикадзе, что я вовремя распознал их пинбольные пукалки. А то ведь мог на всякий случай шеи переломить. Одного я аккуратно прижал коленом к земле, второму легонько заломил кисть, заставив выпустить ружье с накрученным поверх ствола баллоном из плотно-красного цвета. Еще один слово демаскирующий фактор. «Пусти!» — вякнул ролевик, который я вдавил в мух. «Из какого отряда?» «Из враждебного лагеря Чунга-Чанги», — ответил я, чуть ослабив давление. «Задохнется еще чего доброго. Другие энтузиасты поблизости есть, ничего мы не скажем», — храбро заявил парень, заломленной рукой. «А ну отвали, а то капрала Пасько живо тебя чернобыльским сам скормит». Я не знал, смеяться мне или плакать. Угроза была выдвинута настолько серьезным тоном, что на какой-то миг мне представился незнакомый капрал Пасько в образе бравого вояки с разукрашенными шрамами лицом. Берет, значит, меня суровый капрал за лодыжку и небрежно швыряет в яму хрипящим сам-мутантом. Кошмар! Меж тем возиться с заигравшимися войнушку юнцами было некогда. Да и не горел я желанием окунать их моськами в грязь. Но оказались не в том месте, не в то время. И атаковали совсем не того, на кого охотились. Бывает. Они ж не виноваты в тупизме командира, отправившего сала караулить опушку, через которую время от времени ходили настоящие сталкеры. Я забрал убрыкающихся родовиков оружие, разрядил и отбросил в сторону. Предупредил сердито. «Попробуйте пойти за мной и организуйте погоню. Передушу, как слепых котят химеры». То ли я переборщил со строгими нотками в голосе, то ли хватил жестокостью захвата. Но, кажется, до стрелков наконец дошло. Перед ними профессиональный боец, а не игрок. Оба юнца умолкли и воззрелись на меня со смесью священного ужаса и любопытства. Я даже за сухость их исподнего обеспокоился. «Офицер!» — хмыкнул ролевик, растирая отпущенную кисть. «Только не забирайте нас в часть. Мы к зоне близко не подходим. Мы только в пределах полигона играем. Не забирайте, а то с нас опасько шкуру снимет. Они что, меня за солдафона с КПП приняли? Совсем со страху ум потеряли. Ну какой я к демонам зоны военной в таком прикиде? Ладно, пусть думают, что хотят. Лежите смирно», — скомандовал я, поднимаясь на ноги. «Раньше, чем через четверть часа, не вздумайте носы от грунта оторвать. Вкурили?» «Так точно», — рапортовали ролевики, утыкаясь лбами в землю. «Тьфу, придурки какие-то, совсем военно-полевого юмора не понимают. Ну и пусть теперь мох нюхает, пока очко не разожмет. Как говорит суровый сталкер Дрой, по делам козе дали вражища, коли нет ума, нет хрища». Я бесшумным шагом покинул опушку, в очередной раз проклиная тот момент, когда решил сыграть по пьяни с Фоллином в треньку. Уже совсем стемнело, но размахивать фонариком я не решился. Глядишь, нарвусь на настоящих миротворцев. Те краской шмалять не станут. Живо изрешетят из боевых стволов. Оставшись до кромки овражка полкилометра, пришлось пробираться через лес, практически на ощупь, рискуя в лучшем случае влететь в яму, переломать кости, а в самом наихудшем — зацепить растяжку и превратиться в фарш под аккомпанемент гранатного взрыва. Хотя это я, конечно, загнул. В этот район вроде бы не минировали. Но вообще, ролевики, конечно, отчаянные ребята, из обиняков. Забатывать себе игровой полигон впритык в запретной зоне, которую пасут солдафоны. Это надо иметь определенный запас внутри черепной брони. В таких случаях, я считаю, смелость человеческая тесно граничит с глупостью. Лес наконец кончился. На открытом пространстве было гораздо светлее, но в низине уже начал собираться туман, поэтому пейзаж выглядел тревожно. Неглубокий овраг по левую руку от меня тянулся до самого периметра и, в принципе, мог послужить естественным укрытием для того, кто вознамерился незаметно подобраться к проволочным заграждениям. Усугленистые склоны были скользкие, а дно после весеннего паводка сплошь завалено буреломом, в который болотная жижа скрепила подобно крейсеру. Так что нырять в эту клоаку я собирался лишь при крайней необходимости. Зато рядышком по самой кромке тянулась едва заметная трубка, по которой я утром благополучно прошел, не привлекши своей бесценной персоне лишнего внимания со стороны военных. Их блокпост виднелся на северо-востоке в метрах в 300. Отлично освещенная прожекторами территория, переоборудованная в настоящий укрепрайон. Возле трассы торчала высокая будка ДПС с забранными железными ставнями окнами и ветвистой поростью антенн на крыше. С наружной стороны дорогу перегораживали бетонные блоки, выставленные в шахматном порядке, чтобы никакой придурок с разгона не мог протаранить ворота. Рядом с будкой ощетинился ствол КПВТ бронетранспортер, а за наваленными друг на дружку мешками с песком была оборудована долговременная огневая точка. Часовые в брониках и касках-сферах прохаживались возле крайнего прожектора, бросая на асфальт короткие тени. Правее мерцали габаритные огоньки вертолетной площадки, в центре которой дремал древний, но от этого не менее грозный Ми-24. Все серьезно, с вояками шутить себе дороже. Я пригнулся и осторожно пошел вперед, внимательно следя за трубкой, и не забывая краем глаза отмечать перемещение часовых. Через несколько минут один из них рявкнул что-то в рацию и с натугой развернул прожектор в сторону подъехавшего джипа. Из патрульной машины выскочили трое в песчанке и направились к пропускному пункту. С такого расстояния и бесспорно не мог разглядеть лычек и знаков различия, но и облезлому тушкану понятно, что светлые камуфляжки возле зоны могут расхаживать только окончательно потерявшие страх миротворцы. Они бы еще голубые каски нацепили для полного парада. Дебилы. Перебросившись пару слов с часовыми, эти клоуны трусцой направились к будке и сбежали по лесенке на второй этаж. Навстречу вышел начальник караула и принялся тыкать рукой в сторону кордона. Что-то там происходило, и мне это категорически не понравилось. Я ускорил шаг, не забывая, однако, глядеть под ноги. Склон рядом, в любой момент можно ступиться и поехать во враг, с треском и фанфарами на радость солдафонам. Резко стало светло, как днем, и я, повинуясь инстинктам, упал в траву. Ракета взвелась над приграничьем, искря и оставляя за собой фиолетовое в небе дымный след. Миротворцы засуетились. Начальник караула мигом скользнул к узлу связи. Часовые скинули автоматы. Загавкала сторожевая собака. Что же это за фейерверк в самом деле? Учения, облава. Беглого сталкера ищут. А может, гон перед выбросом начался? И мутант ломится с внутренних территорий. Хотя нет. Последнее вряд ли. Рановато еще для выброса. Я потихоньку приподнялся на локтях и пополз к контрольно-следовой полосе, до которой оставалось уже немного. Что бы там ни случилось, тупить на месте нельзя. Во-первых, в такие минуты остановка может оказаться роковой. Ведь если солдатам отдадут приказ прочесать район, меня распластают, как куренка на сковородке. Во-вторых, пока они там заняты, мне нужно скоренько попасть в бар. Все одно, большому легче через ограждение просочиться. Возле пашни торчала табличка с трафаретной надписью «Стоп, режимный объект, ведется огонь на поражение». И ниже мелким шрифтом. Суворо заборонено. Keep out. Знаем, не первый день на рынке. Я достал миниатюрную саперку, которую дилетант мог принять за детку лопатку. И начал преодолевать контрольную полосу, лихтуя за собой следы. Ближайший фонарь, будящий на столбе, высвечивал на пашне овал несколькими метрами левее. Я же двигался по теневому участку, и хотелось надеяться, что со стороны не выглядел идиотом, решившим под носом у вояк несанкционированно попасть на территорию, граничащую зоной. Какому-нибудь желторотику, возможно, показалось бы странным, что посредники проложили тропу именно в этом месте, рядом с КПП. Но здесь была своя логика. Восточнее простирались поля, и вдоль периметра пролегала дорога, по которой то и дело шастали моторизированные группы военных. Меняя график, дабы умники вроде меня не просчитали систему патрулирования и не воспользовались свободными окнами. А западнее лежала болотистая местность. И чтобы обойти топь, нужно было делать крюк где километров 10-12. Увольте, я не мостак марш-броски ради забавы совершать. Лучше уж аккуратненько проскользну ужом под крылышком у солдафона. То по сигнальному контуру в заборе пускали с 10 вечера до 7 утра, и такая экономия энергоресурсов, безусловно, играла мне на руку. Я глянул на часы. Дивно, в моем распоряжении еще полчаса, успеваю с запасом. Кусачки легко перекусили проволоку, которую я сам же поутру закреплял, выставленный сегмент колючки. Через дыру я пропихнул рюкзак, потом пролез сам. Огляделся, прислушался. Вроде бы тихо, только от КПП все еще доносятся неразборчивые крики и хриплый собачий лай. Вот и чудненько. Сейчас залатаем и восвояси в бар. Я почти заделал дыру, когда на блокпосте взвыла сирена тревоги. Прохладный воздух словно бы загустел над приграничьем от этого унылого, скрежещущего по нервам стона. Я замер. Это уже не шутки. Если объявили тревогу, значит произошло нечто посерьезнее нападения заблудшего слепого пса. Общая тревога – это либо массовый прорыв периметра, либо демон из зоны знает, что тут еще может случиться, да все что угодно на самом деле. Вы со стороны кордона взлетели сразу 3 осветительных ракеты, и тени от фонарей пропали, укрываться больше было негде. Я наспех скрутил последний проволочный бантик, закрыв брешь и рванул по пашне наискосок, уже не заботясь о том, чтобы замести следы. Некогда теперь в шпионов играть. В следующий раз. Через пару минут весь личный состав караульного взвода на ушах стоять будет. А может и усиление из гарнизона подтянут. Хрен знает, что стряслось там. Добежав до конца следовой полосы, пришлось остановиться и оценить дальнейший маршрут. Все-таки я этим путем только единожды ходил, поэтому не мог действовать наобум. Мины растяжек во внешнем периметре, конечно, не ставили, но мало ли в какое дерьмо можно вляпаться. Угодишь в щель между старыми шпалами, вывихнешь ногу и останется смедненько лежать, пока патруль примет под крылышки. А с моим послужным списком лучше сразу попросить ствол с одним патроном. Впереди, наполовину вросшие в землю, торчали ветхие гаражи, стены в которых пестрели рваными дырками от былых перестрелок, а двери были зверски вывернуты углами наружу. Лезть сквозь нагромождение острых железок кое-как не хотелось. В принципе, был проход левее, по развалинам старой котельной. Но я вспомнил, как утром сигал там с кирпича на кирпич, рискуя сверзиться в каверну, образовавшуюся в фундаменте, энтузиазм прошел. Оставался последний вариант. Обогнуть гаражи справа и, минуя заброшенный поселок, выбраться на водную дорогу. А там уж до заветного бара рукой подать. Стало быть, решено через поселок. Над блокпостом, перекрывая собачий лай, засипел громкоговоритель. «Внимание! Говорит начальник караула майор Брюшко. Движение через пропускной пункт охраняемого периметра закрыто. До 7 часов утра покидать пределы зоны запрещено». В динамиках зашипело, а через секунду тот же голос оповестил неведомых отсюда нарушителей. «Немедленно остановитесь и повторяю. Немедленно остановитесь и поднимите руки вверх. При неподчинении будет открыт огонь на поражение». Надо же, какой галантный солдафон. Новенький, что ли? «Твою мать, а если не зомбаки? Положишь каких-нибудь генеральских сынков, которых изобить захотелось, и по трибунам пойдешь». Эти реплики явно не предназначались для оглашения. Просто майор с дурацкой фамилией забыл выключить микрофон. Что ж, теперь я, по крайней мере, мог понять его волнение. Интересно, кому вздумалось комендантский час до пыльки чистого поломиться? Жить что ли надоело? Я пробрался вдоль гаражей к пересохшему колодцу и побежал через дворики мимо обгорелых сараев. Лет 5 назад в этом богом забытом месте случилась жестокая схватка между гарнизонным спецназом и дезертировавшими военными сталкерами, которые решили прибрать к рукам богатый контрабандный хабар. Резня, помнится, удалась на славу. Голов по 20 с обеих сторон полегло. А под занавес пришли миротворцы. И что же сумнящиеся накрыли с ближайшего пригорка минометным огнем всех оставшихся. До сих пор гарью из почерневших ад пахнет. Так-то. Я притормозил. На перекрестке, где кривые улочки образовывали подобие крохотной площади, блестела гигантская лужа. Нехорошо она блестела подозрительно. Ржавый скелет трактора «Беларусь» торчал в самом ее центре, и та часть, что скрывалась под водой, мерцала именно так. По ржавым крыльям, рессорам, дискам пробегали едва заметные изумрудные искорки. Детектор аномалий не фиксировал ничего необычного. Но я привык доверять своему чутью больше, чем набору микросхем и мембран. Достав из кармана болт, я бросил его в трактор. Не долетев саму малость, железяка срикошетила вниз и без брызг плюхнулась в воду, как в студень. ПДА завибрировал. На экранчике детектора отобразилось красное пятно прямо по курсу. Проснулся. «Что б я без тебя делал, тормоз педальный?» Я попятился от опасного зеленого киселя и припустил в единственно возможном направлении. По улочке, отходящей вправо от перекрестка. Пробежал с полсотни метров, резко юркнул в тень, к ближайшему забору, затаился. Дело в том, что, обходя лужу, мне пришлось невольно приблизиться к шоссе, которое вело от кордона к внешнему периметру. И, судя по продолжающимся увещеваниям начальника караула, именно по нему сейчас приближалась группа нарушителей, которые вот-вот должны были расстрелять из всех стволов. Угодить под молотки мне совсем не улыбалось, а сворачивать во дворы было небезопасно. Грязище-то по пояс, увязывать можно на раз. Я решил выждать, пока придурки совершат свой трагический марш, а уж потом слинять. Бой начался внезапно. На видимом мне участке насыпи показались несколько силуэтов в броне, модификацию которой я сходу определить не сумел. На короткий миг прожектор ослепительным лучом высветил искаженные в яростной гримасе лица под прозрачными забралами защитных касок. И тут же раздались оглушительные хлопки выстрелов. Группа рассредоточилась по потрясающим проворством и организованно пошла в атаку. Майор дурак, если до сих пор допускает, что это мутанты. За бокам да подобные прыти, еще век эволюционировать. А на снорков бойцы ну никак не тянут. Манера перемещения совершенно иная. Четкие командные действия, высокая скорость, феноменально точная стрельба. В первую очередь был снесен прожектор. Второй раскрошена спутником антенна на крыше будки. А снайпер настолько безупречно снял гарнизонного пулеметчика, что бедолага, наверное, не успел даже затвор передернуть. Ну и ну. Кто же это так бодро вынес блокпост, не особо таясь? Не опасаясь навлечь на себя гнев военных. Главное, зачем? Да думать я не успел. Один из нападающих скользнул в сторону, уходя с насыпи. Часовые наконец сориентировались и открыли ответный огонь. Боевик вмиг оказался рядом со мной и замер в ожидании подобного изваяния. Под бронированными пластинами не шевелилась ни одна мышца. Он словно бы забыл, как дышать. Ствол автомата смотрел немного левее моей груди. От него веяло холодом смерти. Забрало шлем, обликовало, и выражение глаз незнакомца я видеть не мог, а вот контуры нижней части лица смутно различал. Хорошо, что я в туалет сходил заранее, и еще и возле речки, а то казус мог бы выйти неимоверный. Губы, челюсть, шея — все было черного цвета. Нет. Стоящий рядом солдат вовсе не был чернокожим. Он словно бы состоял из кусков каменного угля. Понимаю, звучит глупо, но в тот момент мне было не до подбора точных метафор. Окажись вы на моем месте, безоружными, в нескольких шагах от агрессивного шахтера-убийцы, уверен, тоже обалдели бы. Без движения боец простоял всего несколько секунд. То ли он меня не заметил в тени возле спасительного забора, то ли не воспринял как возможную помеху. Но моя персона не была удостоена даже поворота головы. Бронированный солдат мгновенно перешел от статики к стремительному движению. Словно он никогда не слышал, что в природе существуют такие пустяки, как инерция и ускорение. Он задержался возле столба, дождался, пока остальные его товарищи уйдут вперед, и пружинисто побежал вдоль насыпи, прикрывая тыль. Профи высшей категории, без вариантов. Через полминуты я позволил себе вдохнуть, и Демедля задал стрекача в противоположную сторону. Мотать надо, пока военные эту тяжелую технику не подтянули. И пусть желторотики друг другу хвастают, какие они невыносимые храбрые. А мы, ветераны, знаем, что в бегстве ничего зазорного нет. В жизни ведь все просто. Поведение должно соответствовать обстоятельствам. Выбравшись на обводную дорогу, я обернулся и вгляделся в зарево, вздрагивающее над блокпостом. Эхо от пулеметных очередей и далекий гул вертолетных турбин уже не казался страшным. Но у меня все еще стоял перед глазами угловатый профиль чернильного цвета. Образ воина в тяжелой броне намертво врезался в память и до сих пор по хребту пробегал холодный черный ветерок. Бррр! Уже не первый год топчу гиблую землю. До сих пор ничего подобного не видел, честное слово. Либо ученые изобрели очередную смертоносную хреновину, либо самозона опять подкинула нам загадку. Она вечно так глумится. Вот вам ребус, хотите решайте, хотите нет. Я поднял воротник. Апрель здесь редко балует теплыми вечерами и пошел к бару. Стаканчик другой теперь уж точно не будет лишним. Гнилое благополучие внешнего мира, толстый любитель голубей, грезящие о сталкерстве, бравые ролевики, туманные разборки блокпоста. Все, хватит на сегодня стрессов. Нервные клетки уважающему себя сталкеру надо беречь и неуклонно восстанавливать.